Глава 5. Подмосковье, научно-исследовательский и тренировочный центр отдела 7 Министерства обороны Российской Федерации. Наши дни. Ретроспектива. Створки выкрашенных зеленой краской ворот с советскими еще красными звездами неспешно разошлись в стороны, и микроавтобус въехал на территорию базы. Бросив короткий взгляд на номер, к водительской двери тут же подошел боец в летнем цифровом камуфляже, введенном в армии несколько лет назад, и бронежилете. На плече висел снятый с предохранителя 9-миллиметровый пистолет-пулемет «Вереск», который он придерживал правой рукой. Причем ладонь бойца постоянно находилась поблизости от пистолетной рукоятки. Для того, чтобы открыть огонь, ему потребовалось бы несколько секунд. Еще двое караульных рассредоточились по сторонам от видавшего виды мерседесовского спринтера с затемненными стеклами. Эти также держали оружие наготове. Водитель, опустив стекло, протянул карточку электронного пропуска. «Привет, Влад! Как оно вообще?» «Да как обычно, Серег, сам видишь, бдим. Граница, как говорится, на замке, а ключ в кармане». Боец провел пластиной по портативному считывающему устройству, мигнувшему зеленым индикатором, и протянул карту обратно. Обойдя машину, он распахнул сдвижную дверь и, привстав на ступеньку, пересчитал сидящих в салоне людей, профессионально вглядываясь в лица. Осмотрел салон. 9 и 1 в кабинете, итого 10, как и заявлено. «Товарищи офицеры, документы предъявите, пожалуйста». «Надолго к нам?» — последняя относилась к водителю. «Я? Да вот уж хренушки! Сейчас вон эти гаврики выгрузятся и сразу обратно. Мне до вечера еще нужно автобус на базу отогнать и домой добраться. А на кольцевой, разумеется, пробки. Пятница же. Так что, даешь зеленый семафор?» «Сейчас, только с документами закончу». Караульный проверил удостоверение личности всех 10 пассажиров, сверяя фотографии с сидящими в креслах оригиналами, а фамилии и звания со списком, который он держал в руке. Закончив, спрыгнул на асфальт и, обойдя микроавтобус, махнул рукой. «Все нормально, проезжай. Иваныч уже заждался, минут 10 назад в очередной раз на КПП звонил. Рули на плац, пускай там начальство и ждут». «Понял?» — кивнул водитель. «Тогда я мигом». «Добро. Все, давай, что-то мы разговорились». Спринтер, пыхнув из выхлопной трубы сизым бензиновым облачком, двинулся в сторону пустынного плаца, аккуратно разлинеенного, нанесенными на асфальт белой краской квадратами и линиями. Несмотря на то, что верхний город главным образом являлся лишь прикрытием истинной сути базы, к армейским уставам здесь относились со всем возможным пиететом. Поэтому и плац выглядел именно так, как и должен был бы выглядеть, окажись это место и на самом деле лишь одно из многих расположенных в Подмосковье ВЧ номер такой-то. «Серьезно тут у вас?» — обращаясь к водителю, буркнул майор Барсуков, первым выбираясь из остановившегося микроавтобуса. «Серег, они ж тебя, как я понял, знают. К чему такие сложности? Мужики, выгружаемся». «Сложности», — фыркнул водитель. «Это еще не сложности, Миша. Это нас, считай, и вовсе по-свойски пропустили. Вот первое время шмонали, мама, не горюй. Не только личность каждого пассажира проверяли и салон осматривали, а даже под днище заглядывали и содержимое бензобака проверяли. Так что сейчас полная демократия, чтоб ей икнулось. Ладно, выгрузились? Тогда давай, до скорого». Сгробастав широченной ладонью руку Барсукова, он решительно ее потряс. «Не поминай лихом, майор! Покедова!» «И вам не кашлять!» — автоматически буркнул тот, потирая правую ладонь левой. Хватка у шофера и его бывшего сослуживца, с которым они вместе тянули лямку еще в общевойсковой учебке, всегда была не слабой. Дождавшись, пока мерс развернется и отъедет, майор повернулся к спецназовцам, переминающимся с ноги на ногу возле брошенных на раскаленный летним зноем асфальт баулов с личными вещами. Старый друг и однополчанин Сашка Ленивцев уже успел усесться на свою сумку и, подставив лицо предзакатным солнечным лучам, пробормотал, полуприкрыв глаза. «Интересно, товарищ подполковник уже на подходе? А то вдруг мы по секретному объекту шариться станем, да случайно самую главную тайну нашей родной армии узнаем. А бочки варенья и корзины печенья я что-то не наблю». «Сань, не трынди, душевно прошу. Майор не договорил и на самом деле заметив идущего к ним быстрым шагом Трёшникова. «Ага, вот начальство явилось. Так, пацаны, если кто еще не понял, это и есть наш непосредственный командир. Можно сказать, отец родной, подполковник Трёшников Виктор Иванович. Мужик дельный и надежный. Мы с Мишей с ним еще в первую чеченскую воевали. Сразу скажу, бывает крут, так что...» «Так что борзеть не стоит», — пробормотал себе под нос Ленивцев, сгоняя с лица томное выражение. Одним плавным движением поднимаясь на ноги и разворачиваясь в сторону подходящего Трёшникова. «А то мы с Барсуком за нашего Иваныча можем и чавку начистить. Здравия желаю, товарищ подполковник!» Приветливо улыбнувшись, подполковник сообщил: «Здравия желаю, товарищи бойцы! А вы, товарищ майор, полагаю, забыли, что к пустой голове руку не прикладывают?» «Так точно, помню. Вот только осмелюсь доложить, что она не пустая, товарищ подполковник, а наполненная мыслями и чаяниями о судьбе родной армии в целом и военной разведки в частности». «Трепло!» Трёшников порывисто обнял старого товарища, повторив процедуру с улыбающимся на все 32 Барсуковым. «Каким ты был, таким и остался. Ну что, бойцы?» — обратился он к остальным спецназовцам. «С прибытием! Сейчас разместитесь, поужинайте, а через полтора часа жду всех у себя. Буду, так сказать, вводить в курс дела. Пропуска для перемещения по территории и входа в помещение базы получите у меня. Надеюсь, тот факт, что несколько ближайших месяцев вы практически безвылазно проведете на объекте, никого не смущает. Вот и хорошо. Поверьте, так нужно, а все объяснения получите чуть позже. Пока вопросов нет, тогда вперед». «Вот такие дела, мужики!» Трёшников оглядел примолкших спецназовцев, ошарашенных его рассказом. До этого момента, несмотря на подписки о неразглашении, им не объясняли, куда они направляются и чем именно станут заниматься. В курсе были только Ленивцев с Барсуковым, но они, разумеется, помалкивали. «Как видите, иногда то, что еще вчера казалось научной фантастикой, сегодня становится реальностью. Иметь дело, с которой придется именно нам, армии и спецслужбам. Объяснять, почему, нужно?» Один из бойцов неуверенно поднял руку, и подполковник, разрешающе, кивнул головой. Спецназовец поднялся на ноги. «Капитан Володин, но разве не будет лучше, если всем этим и на самом деле займутся какие-нибудь там ученые? Наверняка ведь они способны лучше нас разобраться, как правильно поступить. Ну, в смысле, со всякими там изменениями прошлого». «Вполне ожидаемый вопрос, на который у меня, как ни странно, имеется ответ», — ободряюще улыбнулся тот. «Вся проблема в том, ребята, что из четверых ученых, которые, собственно говоря, разработали методику и доказали на практике возможность путешествия во времени, уцелел только один. Чудом уцелел, честно говоря. Остальные трое погибли вовсе не в результате неудачного эксперимента или по какой-нибудь научной или технической ошибке. Нет, их убили. Убили, когда они попытались осенью 40-го года собственными силами провести операцию по физическому устранению Адольфа Гитлера. Вернуться удалось лишь одному, да и то выжил он только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Я просто не успел вам об этом рассказать». Оглядев удивленно переглядывающихся офицеров, Трёшников продолжил: «Присаживайся, Сереж, сейчас расскажу. Но перед этим хочу сказать, что главной их ошибкой стало даже не то, что ребята плохо подготовили операцию, не учтя множество чисто технических и организационных мелочей или не имели должной подготовки, а то, что они оказались непрофессионалами. Упрощенно говоря, им казалось, что человек из будущего в любом случае на голову превосходит предков. И достаточно просто обучиться метко стрелять, впрочем, даже этому они толком тоже не научились, и дело в шляпе. Именно это и было фатальной ошибкой. Предки оказались ничуть не менее профессиональны, чем потомки. И охрана фюрера, как личная, так и наружная, действовала ничуть не менее эффективно, нежели современные телохранители. Вот и получилось, что мало просто перенестись в прошлое, оказавшись в нужное время в нужной точке пространства. Катастрофически мало. Хоть я и не сильно люблю это выражение, но точнее, увы, не скажешь. Каждому свое. Дело ученых — подготовка операции с научной и технической стороны, проработка всех возможных мелочей, вариантов развития ситуации и так далее. но непосредственно проводить ее, особенно когда дело касается силовой акции, должны исключительно специально подготовленные профессионалы, которых этому долго и старательно учили. То есть мы с вами спецназ. Подполковник неожиданно подмигнул подчиненным. Впрочем, с учетом уже известных вам обстоятельств, наверное, правильнее называть нас спецназом времени. Как считаете? По-моему, неплохо звучит. Бойцы зашумели, послышались смешки, но подполковник поднял руку. Ладно, потом пошутите. Как по мне, хоть космодесантом обзовитесь, лишь бы задание командования без накладок и потерь выполнили. Сейчас закончим и разойдетесь по комнатам, от ужина и до отбоя у вас свободное время. Жилые блоки двухместные, кто с кем соседствовать будет, разберетесь самостоятельно, не маленькие. Завтра с утра получаете снаряжение и до обеда занимаетесь индивидуальной подгонкой. Ну а затем начинаем тренировки на боевое слаживание в составе группы. Времени у нас не так и много. Наш объект, к слову, с этого момента называем его только «семеркой» и никак иначе, оснащен неплохими стрельбищами, так что стрелять будете часто и помногу. Причем стрелять вам придется из самых разных видов оружия, как самого современного, так и находившегося во время Великой Отечественной на вооружении наших войск, вермахта, частей СС и союзников. То же самое касается и минно-взрывного дела. В ближайшее время освоите все виды противопехотных и противотанковых гранат и мин того времени. Короче, вам должно понравиться. Это ясно? Отлично. А сейчас слушайте, что наши научные гении в прошлом наворотили, и отчего мы в данный момент можем отправиться только в 45-й год. Берлин, апрель 1945 года. «Да стой ты, скаженный, куда прешь?» Подбежавший к танку пехотинец замолотил автоматным прикладом по броне. «Тормози, дура! Жить, что ли, надоело?» Заляпанная грязью по самую башню 34-ка остановилась, качнувшись вперед-назад и подмяв забитыми глиной траками чахлые кустики. Идущие следом танки, 3-4 огнеметной модификации и тяжелый ИС тоже затормозили, окутавшись сизыми облаками солярочных выхлопов. Облепившие бронемашины бойцы штурмовой, судя по камуфляжным костюмам и пулезащитным нагрудникам СН-42 группы, с интересом глядели сверху накинувшегося чуть ли не под самые гусеницы немолодого бойца с двумя орденами славы и гвардейским значком на выленившей до белизны гимнастерке под распахнутой телогрейкой. Примечание. СН-42. Стальной нагрудник образца 1942 года. В просторечии кираса. Индивидуальное защитное средство бойцов штурмовых отрядов, штурмовых инженерно-саперных бригад, резерва Верховного Главнокомандующего. Предок современных бронежилетов. Изготавливался из 2-миллиметровой стали, прикрывая от пуль и осколков грудь, живот и пах. Крышка люка механика-водителя со скрипом распахнулась, лязгнув стопором, и из танка выглянул чумазый танкист. «Ошалел, махра! Чего под гусянку лезешь? Переехал бы и не заметил. Какой у меня тут обзор? Соскребай потом твои кишки с катков». Сделав несколько шагов, пехотинец оперся прикладом ППШ об заляпанную глиной лобовую броню и, отдышавшись, сообщил. «Горло-то не рви почем зря, не казенное. Ротный к вам послал, чтоб, значит, остановил. Немцы там противотанковую батарею из 2 орудий установили. Еще 100 метров, и вы аккуратным бортом подставитесь. Пожгут почем зря, даже ахнуть не успеешь». «Это с чего сразу пожгут?» — возмутился танкист, сдвигая ребристый шлем на затылок. «Поди, не 41-й сейчас. Может, это как раз мы их на траке намотаем?» «Ага, намотаете», — передразнил красноармеец. «Там у них 2 зенитки на прямой наводке, и место пристреляно. Против ихнего калибра ваша броня не катит, насквозь прошибут. Они ж там, суки, 8-8 прикопали, так что думай, коль жить хочешь». Не ответив, мехвод скрылся в танке, а из люка выглянул командир машины с сержантскими погонами на плечах. «Сержант Малеинов, ефрейтор, данное верное, а то у меня другие. Не должно тут фрицев быть, потому и послали. И на карте никакой батареи не имеется, а карта свежая, утрешняя, наши разведчики на рассвете сползали». «Да верное, товарищ сержант, вернее некуда. Часа 3 как позицию оборудовали. И место открытое да ровное. Расстреляют вас, как в тире. Ходите, сами поглядите. Я провожу. Или бойца пошлите. Обойти их нужно с фланга, значит, вдарить. Вот тогда можно и на траке мотать». Командир танка нахмурился, почесав лоб изгвазданной солярой ладонью. «Добро, понял. Покажешь, как к ним подобраться? Карту читать умеешь?» «А чё её читать?» — хмыкнул ефрейтор, указав рукой направление. «Ежели вы сейчас развернётесь, да вон тудой двинете, в аккурат во фланге выйдете. Там овражек будет, но не глубокий совсем, и, главное, не топкий, легко пройдете. Товарищ гвардии лейтенант Семенов просил передать, чтоб начало атаки двойной красной ракетой обозначили. Тогда и мы в атаку пойдем. Они ж, гады, и нас подзажали, лупят осколочными, головы не поднять. Вот, стало быть, друг дружке и поможем». «Ну, спасибо, царица полей», — улыбнулся танкист и, секунду поколебавшись, кивнул головой. «Добро, сделаем. Это все?» «А чего ж еще?» — удивился красноармеец. «Ясное дело, все. Так я это, побег обратно». «Ага, давай, ефрейтор». Сержант скрылся в боевой машине, жестом показав стрелку-радисту, чтобы обеспечил канал связи с комроты. Спустя пару минут три танка, выворачивая траками пласты влажного по весеннему времени дерна, развернулись и двинулись вперед, незамеченными проскочив низинное место и сходу проломившись сквозь скрывавшие вражескую засаду заросли Тиргартена. Из командирского люка, идущей первой 34-ки, высунулась рука с сигнальным пистолетом, и в утреннее небо с шипением взмыла, разбрасывая искры, сдвоенная красная ракета. В ответ на это пехота обрушила на батарею шквал огня. Бойцы лупили со всех стволов, не позволяя немцам развернуть 88-миллиметровые зенитки на неожиданно появившиеся русские панциры. Танки рванулись вперед, собираясь сходу впечатать в землю пушки вместе с расчетами, но в этот момент со стороны батареи протянулись две дымные полосы стартовавших фауст-патронов. Как оказалось, у артиллеристов было пехотное прикрытие. Первый зацепил посеченный осколками древесный ствол, огненным мячиком отскочив в сторону и рванул, не причинив никому вреда, среди зарослей. А вот второй влепился в борт огнеметной 34-ки. Кумулятивный заряд прожег уральскую броню, и взрыв с детонировавшего боекомплекта сорвал с танка башню, изломанными куклами разбросав вокруг тела облепивших Т-34 бойцов штурмовой роты. Спустя мгновение рванули баки с огнесмесью, и на месте обезглавленной боевой машины вспухло дымное черно-рыжее облако, напоминавшее многометровый гриб. Разлившаяся вокруг 34-ки смесь мазута и керосина заполыхала, скрыв тела погибших десантников. Огненные змейки побежали по ветвям кустарника и стволам близлежащих деревьев. Два других танка разошлись в стороны, уходя с пристреленного места, но шансов не попасть под следующий залп панцерфаустов было немного. Как и предупреждал пехотинец, место оказалось практически открытым, поросшим лишь невысоким кустарником и редкими деревцами. И то, что артиллеристы не успевали развернуть в их сторону пушки, ничего не значило. О гранатометчиках ефрейтор, увы, ничего не знал. Бойцы штурмгруппы торопливо порскнули с брони, рискуя попасть под гусеницы собственных танков, и залегли, открыв по вражеской позиции автоматный огонь, надеясь подавить фаустников, недоступных для пуль пехоты лейтенанта Семенова. Но в ответ ударил длинными очередями пулемет, прижимая стрелков к земле, чем немедленно воспользовались гранатометчики, выпустив еще две ракеты. На этот раз не повезло второй 34-ке, получившей попадание в двигатель. Дернувшись, танк проехал еще несколько метров и остановился, густо задымив. Из распахнувшегося переднего люка щучкой выскользнул мехвод. Остальные танкисты решили спасаться через днище. Немецкий пулеметчик на несколько секунд перенес прицел, и по броне дробно защелкали, разбрасывая капли расплавленного свинца и ошметки латунной оболочки, пули. Тяжелому танку снова повезло. Вторая ракета ушла в рикошет от закругленной башенной брони. Прикрывшись корпусом подбитого 3-4 и валящим из решеток моторного отделения дымом горящей солярки, ИС навел орудие и выстрелил. Первым же осколочно-фугасным снарядом накрыв одну из зениток. Другую гранату наводчик положил туда, где успел заметить вспышки пулеметного огня. Мощный взрыв вздыбил землю, разбросав в стороны обломки бревен, укреплявших бруствер огневой точки. и МГ замолчал. Удачный выстрел позволил уцелевшим бойцам штурмовой группы отползти вместе с несколькими ранеными с простреливаемого места и укрыться в неглубоком овражке. Танк же продолжил обстрел батареи, намереваясь подавить последнее уцелевшее орудие. Однако в этот миг удача отвернулась от советских танкистов. Порыв ветра разметал маскирующие его клубы дыма, и гитлеровцы, все-таки успевшие развернуть установленную на четырехлапой крестовине лафета пушку, заметили цель. Теперь все решали секунды, ведь скорострельность зенитки, использовавшей унитарные выстрелы, была значительно выше танковой пушки раздельно-гильзового заряжания. И все же оба они выстрелили одновременно. Тот миг, когда немецкий бронебойный снаряд пробил башенную броню, 25-килограммовая осколочно-фугасная граната ОФ-471, смяв обвыкрашенный камуфляжными разводами двухслойный защитный щит головку контактного взрывателя, взорвалась над капониром с орудием. Из танкистов в живых остался лишь механик-водитель. Обслуга немецкой зенитки полностью погибла под ударной волной и осколками. Уцелевших гитлеровцев, как артиллеристов, так и тех, кто прикрывал батарею, добили ворвавшиеся на позиции пехотинцы. Пленных никто, разумеется, не брал, и приказа не было, и за погибших танкистов следовало отомстить. Да и сдвоенные молнии на петлицах фанатичных защитников столицы Рейха в последние дни этой страшной войны действовали на штурмующих город бойцов куда сильнее, нежели хрестоматийная красная тряпка на быка. Первые, в отличие от фольксштурма и подразделений вермахта, не сдавались. Вторые не брали их в плен. Но куда более интересными оказались события, произошедшие с внезапно оставшимися безлошадными бойцами штурмовой группы. Укрывшиеся в низине, они лоб в лоб столкнулись с отрядом весьма необычно экипированных и вооруженных незнакомым оружием людей. И только лишь вовремя произнесенная их командиром заковыристая командно-матерная конструкция, которой просто не смог бы овладеть ни один гитлеровец, уберегло еще не отошедших от короткого боя людей от неминуемой стычки. Впрочем, обо всем по порядку.